На гербе этого города изображен кораблик, сражающийся с волнами, под девизом «Плывет, но не тонет». Когда-то давно этот город назывался Лютецией и был упомянут в записках о Гальской войне самим Юлием Цезарем. Париж и его история. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и учебник истории Франции. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института. Кандидат исторических наук. Доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролинга». Представить себе, что нет Парижа, нет Эйфелевой башни, нет Монмартра, нет Мулен-Ружа, центра Помпиду, да и один бог ведает, чего только нет. А лет где-то 300-400 назад в районе Парижа были достаточно густые леса, водились волки, медведи и прочая всякая живность, и это мало чем напоминало тот Париж, который мы знаем сегодня. Но еще до того, как началось строительство хотя бы относительно знакомого Парижа, знакомого по «Трем мушкетерам» и другим произведениям, там были другие поселения, жили другие люди, и место это достаточно древнее. До римской истории города мы ничего не знаем. Есть свидетельства, косвенно есть свидетельства Цезаря, что там жили какие-то люди, которые, с которыми он воевал. Но что там было, мы не можем сказать. О других городах можем сказать, о Париже, наверное, что-то было. А копали хорошо или... Очень хорошо. Сите перекопано очень прилично. Лютеция, конечно, важный город, красивый. Сохранились арены Лютеция, сохранились античные постройки кое-какие в Париже. Но тут надо пояснять, что такое Лютеция. Лютеция – это римское поселение. Римское поселение. Лютеция – Паризорум. Паризия – то племя, которое здесь жило. Но тоже это город, в общем, не входящий в первую десятку важнейших городов Галлии, действительно гигантских городов, даже по современным масштабам. Например? Например, Лион. Конечно же, Лион – это даже какой-нибудь Лимож, если взять, символ вообще французской провинции, он был гораздо больше, чем Лютеция. Хотя, конечно, по сравнению с тем, что будет потом, в Средневековье, да, здесь это была большая территория, благоустроенная территория. Но все равно не было такой вот столичной функции. Пришли завоеватели, пришли франки, разделили Галлию на три королевства: Нейстрия, Австразия, Бургундия. Одно время действительно Парижем владели сообща три короля во время одного из разделов. Но не более того, Париж был важным городом, почти что можно считать, что столицей одного из королевств, Нейстрия. Но потом победила Австразия. И Париж не был таким уже важнейшим культурным, административным центром. Хотя, конечно, роль его в каролингскую эпоху была. Потом пришли новые завоеватели, норманны. Один раз разграбили Париж, второй раз разграбили Париж. А один раз в конце IX века Тут Париж... надо пояснить, какой Париж был во времена норманнов. По сути, это ведь был поселок городского типа и не более того, если рассуждать с современной точки зрения. Париж занимал остров Сите. Остров Сите был примерно 60% от современного острова Сите, потому что он потом был намыт сильно, вот, значительно меньше. А река была значительно шире. Стена была римского времени, она немножко подновлялась. Были мосты на левый и на правый берег. На правом берегу был предмост, успели перед последним нашествием норманнов построить предмостное укрепление, будущее Шатле. И вот, вот, собственно говоря, и все. Были окрестности, небольшие холмы, на которых были свои поселения. Сен-Жерве, Бург Сен-Жерве, Сен-Жермен-д'Оксерва, Бург Святой Женевьевы, Бург Святого Генриха, Германа Сен-Жермен-де-Пре. Это были отдельные городки. Ну, по сути, деревеньки даже скорее. Если они, у них были какие-то стены, но пришли норманны, после этого ничего не осталось. Ну да, опять же, как пришли норманны? Если завоевывали бы сухопутные войска, расположение на Сите было бы достаточно выгодным, потому что нужно форсировать реку, это создает массу головной боли, и как бы не очень это получится. Учитывая, что норманны, суть викинги, перемещались на дракарах, им было абсолютно безразлично, что на острове, что на берегу, что Ирландию штурмовать, что Венецию, что, собственно говоря, Париж. Суда были с низкой посадкой, то есть проходили по реке абсолютно спокойно, и, наверное, единственным препятствием, которое для них было, это была пресловутая Римская стена. Высокая, невысокая была? Она была не очень высокая. Препятствием был мост. Мост запирался. И вот по мосту, выше по течению, они подняться, и мост им препятствовал. Они говорили, пропустите нас на юг, пограбим, мы вас не тронем. Они их не пропустили. Вот здесь уперся епископ, уперся граф парижский. И действительно, это была героическая оборона, неслыханная, воспетая, ну, в основном воспетая парижанами. Она в основном была широко известна в Париже и его окрестностях. Так что во всем христианском мире хотелось бы, конечно, парижанам такой славы, но этого не было. Потом потихонечку Париж отстроился, но пришла новая династия капетингов, бывших графов парижских, но и они не жили в этом городе. Все их акты, там единицы буквально подписаны именно в Париже. Они любили другие города, у них был Орлеан, Сан-Лис. Ну, потом тесно, просто не развернешься. Капетинги – династия французских королей, основатель династии Гуго Капет, отсюда название, избранный королем после смерти последнего короля из династии Каролингов. При капетингах королевская власть из выборной стала наследственной. Капетингам удалось расширить территорию королевского домена, объединив таким образом к началу XIV века три четверти территории Франции. В общем, до XII века, до конца XII века, Париж был заурядным городом. Он не был такой вот действительно главным городом, столицей. А потом неожиданно становится. Вот это проблема. Ну, это, наверное, связано в первую очередь со святым Дионисием и всем пиаром, который развернулся вокруг этого. Париж с очень раннего времени стал привлекать внимание как один из важнейших религиозных центров. И это связано, конечно, с культом святого Дионисия. Есть каноническая история, которая прижилась в эпоху Средневековья и которая много-много раз транслировалась. Эта каноническая история заключается в следующем. Был некий Дионисий, который услышал проповедь апостола Павла в Афинах. Об этом рассказано в «Деяниях апостолов» в 17 главе. И под впечатлением этой проповеди он принял христианство, обратился в христианство, приехал в Рим, был послан римским папой на север, в Галлию, крестить варваров. Да. Но в какой-то момент принял мученическую смерть, был казнен вместе с двумя со своими товарищами. Якобы на Монмартре. Якобы на Монмартре, да, отсюда и название, да, вот, так сказать, гора мучеников, холм мучеников. Монмартр – один из самых живописных районов Парижа. Само слово «Монмартр» переводится как «холм мучеников». Предполагают, что название дано в честь святого Дионисия, которого казнили вместе с другими христианами в III веке нашей эры. На Монмартре расположена базилика Сакре-Кёр, построенная на народные пожертвования. Сакре-Кёр – уникальное место, где с 1 августа 1885 года ни днем, ни ночью не прекращается молитва перед символическим изображением сердца Иисусова. Здесь происходит такая чудесная история. В тот момент, когда ему отрубили голову, святой Дионисий эту голову взял в руки и прошел еще примерно 6 тысяч шагов на север до нынешней базилики Сен-Дени, до того места, где сейчас находится базилика Сен-Дени. Ну, Сен-Дени – это, по сути, и есть святой Дионисий. Да, абсолютно точно. И, собственно, там и он был похоронен, таким образом, избрав место своего погребения, там был похоронен, и потом на этом месте был создан храм. Храм. С течением времени он интенсивно развивался. Сначала часовню вроде. Да, совершенно верно. Некая благочестивая женщина Катула вот похоронила святого Дионисия и его товарищей, принявших мученическую смерть, построила там часовню. Потом к этой часовне имела отношение святая Женевьева. Покровительница Парижа. Покровительница Парижа, да, одна из покровительниц Парижа. Безотносительно канонической версии существуют и другие теории относительно места гибели святого Дионисия, места захоронения. И, насколько я понимаю, они имеют определенное право на жизнь. Достоверно, если вообще можно говорить о достоверности, мы знаем очень немного. Во-первых, что святой Дионисий – это вовсе не тот человек, потому что епископ Парижа, креститель Парижа – это середина, ну, точно не знаю год, но это середина III века. То есть это значительно позже, чем первый век. И... Ну да, вроде как святой Дионисий прямой ученик Павла, а ну, это да. Все должно быть в первом веке. А это было при императоре, веке. Либо императоре Деции, либо при Диоклетиане, может быть, хотя это маловероятно. Ну, при Деции, скорее Деции. Всего, да. Но все равно прошло полтора века. Немного больше. В средние века это как-то никого особенно не волновало, ну чудо-то оно и есть, чудо. Ну да. Еще в средние века, мы забыли сказать, ему приписывалось, что это тот Дионисий, который написал трактат о небесной иерархии. Важнейший для православия и католичества, очень важный памятник теологической мысли, учения о божественном свете, который пронизывает весь мир. То есть такая слава Дионисия. Он явно этого не писал. И этот человек действительно прибыл в Париж. Ну, тут легенды всякие и жития об этом говорят. Он был казнен. Он был казнен не на горе мучеников, потому что первоначальные версии говорят о небольшом холмике за городом, к северу, на равнине Ланди, где потом была ярмарка. И святая Женевьева действительно построила часовню, но вовсе не так далеко, а гораздо ближе к Парижу, нынешний Порт-Ле-Шапель. И так до сих пор церковь, которая считает, что именно там был, у них даже на фронтоне изображена вся эта сцена, хотя много раз, естественно, перестраивалась. Та самая каноническая версия, о которой я рассказывал чуть выше, была создана в IX веке. И ее автором считается вполне реальный человек, один из аббатов Сен-Дени, Хильдвин. Это фигура, или Гилдуин, да, Хилдуин в латинской версии. Это фигура выдающаяся для 1-3-9 века, вот, так сказать, для каролинского пространства, для каролинского мира. Фигура выдающаяся в политическом отношении. Прежде всего, конечно, он был аббатом Сен-Дени, но не только, он был аббатом еще ряда важных монастырей, в частности, святого Медарда в Суассоне, святого Германа и еще нескольких аббатств, которые он опекал. Кроме того, с какого-то момента он исполнял обязанности королевского архикапеллана, то есть он был главой королевской капеллы и во многом главой всей франкской церкви в этот период. И, соответственно, в качестве архикапеллана он еще в то же время исполнял обязанности главы королевской канцелярии. То есть фигура была программной. Каково было население Парижа и как бы его окрестностей в это время? В любом случае не больше 10 тысяч, скорее всего, меньше. Меньше, скорее всего, меньше. Вот. Если мы говорим об эпохе Хильдвина, то это все-таки еще вся Каролинская империя в целом. Вот. И Хильдвин начал создавать этот миф. Миф о святом Дионисии. Таким образом, создавая изначально мифологию собственного аббатства. Да? Он подготовил страсти святого Дионисия, где впервые объединил двух Дионисиев. Дионисия Афинского, то есть ученика апостола Павла, и Дионисия парижского епископа, который был послан в III веке римским папой на север, чтобы обращать христианство галлов. Впервые вот эти два человека стали одним. Тут случилось еще одно очень важное событие. В 827 году византийский император подарил императору Каролингскому императору Людовику Благочестивому сочинение о небесной иерархии, вот то самое знаменитое, этот трактат, который очень быстро приписали тому же самому Дионисию Афинскому, который оказывался в то же время и епископом Парижа. Таким образом, вот три вот этих вот составных элемента объединились в одно. Таким образом, постепенно создается некая мифология вокруг аббатства. Но это не все. Дело в том, что в каролингскую эпоху, и это очень хорошо видно по фактам политической истории, Сен-Дени не был одним из монастырей, не был одним из аббатств. Он даже в этот период играл явно ведущую роль, явно заметную роль, наряду с некоторыми другими центрами религиозными, типа Меца или Реймса, или, так сказать, вот того же монастыря Святого Ну, Дарма. Место захоронения монарших особ автоматически выдвигается на передний план. Смотрите, тут не так все просто. Дело в том, что в раннем Средневековье не было традиции хоронить королей в определенных местах, в каком-то одном конкретном месте. Да, их хоронили в разных местах. И в королевский период несколько центров могли претендовать на то, чтобы быть королевскими некрополями. Это Аахен, где был похоронен Карл Великий, это Мец, где был похоронен Людовик Благочестивый и еще некоторые, так сказать, каролинги по женской линии, его жена и там дочери. Это Приумский монастырь, где был похоронен император Лотарь. И на этом фоне Сен-Дени сразу выделяется, потому что помимо короля Дагоберта, основателя, который был там похоронен, там были похоронены Карл Мартел, там был похоронен Пипин Короткий, отец Карла Великого, и там был похоронен Карл Лысый. То есть даже по количеству персонажей в это время, да, когда нет практики устойчивой использовать одни места, Сен-Дени сразу выделяется. Десятый век, это десятый, начало одиннадцатого, первая половина одиннадцатого века, это некоторая такая, как бы, летаргический сон. Аббатство богатое, оно быстро восстановилось после этих всяких погромов. Достаточно влиятельный человек аббат, но ничего особо нового не происходит до середины одиннадцатого века. И вот тут произошел как раз случай, потому что неожиданно из Германии приходит весть, что нашли... В монастыре святого Эмирама нашли склеп, и в этом склепе нашли мощи и табличку, где написано было: «Вот это святой Дионисий, которого перенесли при императоре Арнульфе». Появляется монах Отлах Сент-Эмирамский, очень интересный человек, автор одних из первых таких автобиографий на Западе. И вот он предлагает версию. Ну, судя по всему, она анонимная, естественно. Как это произошло? Император Арнульф, это, значит, последний каролинг, он посетил Париж, посетил Сен-Дени, и ему так понравилось, так он проникся к этому святому, что послал своих людей, и они ночью похитили. Что значит «похитили ночью»? Это значит, что небо благословит, потому что, естественно, стражников сморил сон, и святой хочет, чтобы его похитили, и вот эти все мощи были вынесены. Утром аббат хватился непутево, побежал к императору, пал в ноги, просил отдать. Ничего император не отдал. Но единственное, о чем договорились, что он сохранит это в тайне, чтобы не позорить старика аббата. Вернул это, привез в Регенсбург, свою столицу. И там святому Эмираму, крестителю Баварии, он доверил это. И там построили, сделали этот тайный склеп, который был чудесным образом найден. Эту версию поддержал император. Генрих III. И римский папа Лев IX. Ситуация складывалась критическая. Началось клонирование святого Дионисия. Ну, таких клонирований очень много на Западе. Одного святого Бенедикта сколько? Его похитили из Монте-Кассино, якобы. Монте-Кассино считали, что его никто не похищал. Перенесли в Сен-Бенуа на Луаре, и там же все уверены, что теперь там. Это была эпоха таких благочестивых краж. – Если вы поедете сейчас в Баварию, в Регенсбург, вы увидите, что патрон Регенсбургской епархии Святой Дионисий. В Баварии считают, что он там лежит. Но это осталось локальной версией, локальной версия, правдой. Да. В Париже король, молодой король, король Генрих, который был мужем Анны Ярославны, он здесь очень возмутился, созвали тут все представители духовенства, послов иностранных держав, как сейчас бы сказали, и в торжественной обстановке произвели вскрытие мощей, конечно же, нашли их нетленными, абсолютно сохранившимися, благоухающими. Саван рассыпался в пыль, а все остальное осталось, все увидели, что голова отдельно, туловище отдельно, все лежит. После этого какое-то произошло некоторое затишье, но затишье временное, потому что мы не знаем, что произошло дальше, буквально несколько следующих лет, но в течение 2 десятилетий мы уже точно знаем, что ярмарка, о которой пишет Ломбард-Журдан, но у нас никаких нет средств, она существует, потому что французский, мы знаем это по очень грустному поводу, французский король Филипп, сын Анны, внук Ярослава Мудрого. Он ограбил караван купцов, который шел на ярмарку. Другой ярмарки тут быть не могло. Именно в этом месте. Ну, да. И дальше возникает... Дальше в монастыре Сен-Дени записывают французский национальный эпос «Песня о Роланде», где пишется, что Роланд, что Карл Великий и его воины, и Роланд, они умирают и воюют с сарацинами под лозунгом «Монжуа Сен-Дени». Выясняется, что король сарацин неверный, он хочет... Что он хочет завоевать? Он хочет завоевать монастырь Святого Дионисия. И потому что это сердце. Ну да. И меч Дюрандаль, меч Роланда, у него в рукоятке священной реликвии перечисляются. Реликвия Христа. Волосы. И волосы Святого Дионисия там, конечно же. Эта версия, я не уверен, что она отражает реально существующий культ, реально те рыцари, которые воевали когда-то в Рансвальском ущелье, они действительно имели с собой эти мощи. Версия предложена. «Песни о Роланде» – героическая эпопея французского средневековья. Историческая основа ее составляет эпизод разгрома басками в Рансильванском ущелье в Пиренеях в 778 году от Егарда, отступавших из Испании войск Карла Великого, во главе с Роландом. В поэме баски христиане заменены маврами-мусульманами. События оказались перенесенными в обстановку общества X-XII веков. Дальше к власти приходит епископ Адам, который... По его приказу создаются новые произведения, жития, выкладываются святые, происходит паломничество в день святого Дионисия, все это выносят. Паломники заодно, конечно, чем-то обмениваются какими-то. То есть это происходит товарами. Происходит ярмарка, возрождение этой ярмарки. Но главный успех, конечно же, у гениального человека, гениального преемника Адама, это аббат Сугерий. Прекрасный хозяйственник, крепкий хозяйственник, он действительно вел хозяйство, обогатился, написал историю, он писал историю Людовика Толстого. Угу. Людовика Толстого. И он в 1124 году, когда королю Франции угрожало вторжение германского императора Генриха V. Генрих V в это время был отлучен от церкви, воевал еще и с римским папой, что было достаточно часто. Это дало возможность представить борьбу с ним как святое дело, защита веры и вместе с тем защита, ну, сложно сказать, о национальных интересах в XII веке, но во всяком случае, что вот мы франки, мы против этих германцев, которые нас сейчас хотят завоевать. Да, супостатов. Это против нехристиан. Да. И вот тогда происходит следующее. Король, отправляясь на войну, снимает с алтаря вот этот вот самый векселум Санкти Дионисии, который потом будет называться Орифламой, священная хоругвь. Она, судя по всему, была раньше. Она принадлежала графу Винсенскому, который был представителем светских интересов святого Дионисия. И он его защищал его территории, пользуясь этой хоругвью. Он умер, его права перешли, вымрачное имение перешло к французскому королю, и аббат Сугерий на этом сыграл. И дальше в своей истории он пишет: «И как всегда, как во все века, мы берем эту святое знамя, с ним побеждаем». И действительно, германский император здесь пошел назад. кто были эти люди? Хельдвин Сен-Денийский, аббат Сугерий. Были ли они лжецами, да, которые, так сказать, сознательно вот врали, создавая некую историю и выдавая ее за правду? Либо здесь какие-то более сложные механизмы. Социальный заказ. Да, какие-то более сложные механизмы работали, включались. Видимо, здесь не так все просто. Видимо, порог между тем, что было на самом деле, и тем, что должно было бы быть, как это казалось людям других эпох, для раннесредневекового человека, вообще для средневекового человека, был гораздо менее очевиден, чем сейчас, скажем, для нас, да? для профессиональных историков. Это касалось не только тех, кто писал истории, но это касалось и тех, кто их читал. Ну да. Таким образом, появление вот этих историй с какими-то элементами правды, с какими-то элементами, отголосками реальных событий, реальных людей, реальных историй, они, трансформируясь и становясь неким целостным рассказом, очень быстро воспринимались как истина, ну да, которой, собственно, следует верить, потому что по-другому быть и не могло. И эта истина воздействовала на реальность. Да, очень активно. Потому что Сугерий, естественно, после этой истории, когда была Орифлама, победила, получает полностью все права на ярмарке Ланди, а это уже очень большие деньги, потому что оживление торговли идет. Налоговые сборы, скажем. Да, доходы. Языком. Паломникам не хватает места для того, чтобы посмотреть, посетить эти все реликвии, и он задумывает небывалую вещь – перестройку собора. Он думает об этом. Собора в Сен-Дени. Да. Как же ему сделать? Нужно сделать вместительную церковь, но такую, чтобы она была светлой. Как ему это сделать? Как пропустить свет? Ну, нужно собрать драгоценные камни, самоцветы, чтобы они переливались. Собирает, не хватает света. Нужно делать большие окна. Он додумал, он в своем дневнике, в своих строительных записках, он пишет, как ему это все приходит в голову. А что, если сделать большие окна? А ему говорят, ну тогда конструкция не выдержит. А что, если вынести аркбутаны, вынести их за стену? И так изобретается готика. И тогда божественный свет, как учит святой Дионисий, наполняет церковь. И тогда все понимают, видят торжество идеи святого Дионисия и торжество французского короля. Здесь он затевает это первое, как считают в Северной Франции. Южная Франция считает по-другому. В Германии по-третьему. Но, во всяком случае, одна из версий готики, что первое готическое здание – это здание, придуманное аббатом Сугерием. Огромная артель строителей. И вот, собственно говоря, оживление Парижа, потому что они здесь уже создают рынок, постоянная ярмарка. Постоянное, значит, здесь производство, которое работает на рынок. Правый берег Парижа, где эти были маленькие селения, он оживает. Это уже крупное, достаточно крупное поселение, пока что еще не входящее в Париж, но уже очень интенсивное. И это интеллектуальный центр. Вот здесь история с Абеляром. Надо пояснить еще, кто такой Абеляр. Великий для простых философ, смертных. Ученый. Да. Помимо всего прочего, помимо своих... Один из основателей схоластического метода, рациональной теологии, помимо своих трактатов, написал «Историю моих бедствий». И его переписка с его возлюбленной Элоизой – это одно из таких первых проявлений любви, роман, описанный человеком начала XII века. Ну и в результате этого романа он попадает в монастырь. Но там ему не сидится, он работает в библиотеке. И он смотрит на манускрипты, и высказывает предположение. Он перечитывает историю беды на досуге. Ну, да. Беды достопочтенного. И находит там, что ничего подобного, что это не псевдодея, что это разные люди. Еще один такой ход, если мы говорим о символическом капитале. У немцев есть, у германского императора есть священное копье. У нас, у французов, есть Орифлама. Но у нас еще есть святой гвоздь. Да, гвоздь которым... – это наше все. И поэтому гвоздь обязательно… Он... Тут нужно пояснить, что за гвоздь. Собственно. Гвоздь, которым Христос был прибит к кресту. Да, один из четырех. Один из четырех, святой гвоздь. Он хранится, как другие там, части фрагмента тернового венца, доставленные из святой земли. Они хранятся в аббатии Сен-Дени и выкладываются вместе с орифламой, вместе с реликвиями святого Дионисия. Откуда гвоздь-то взялся? Ну, крестовые, во-первых, постоянные контакты. Нет, ну должна же легенда существовать какая-то. Вот не было гвоздя. Карл Великий подарил святому Дионисию. Если спросить парижанина, а кто у тебя тут главный в городе? Он скажет, ну как же, ну святой Дионисий, конечно, святая Женевьева. Для них они были действующими лицами. Абсолютно, да. И это мы забываем, мы считаем, что вот аббат такой-то, там он всех обманул, купил землю. Но человек, который продавал землю, он продавал не аббату и не монаху, он продавал святому. А за это ожидал, что святой за него заступится. И это очень важно, это очень хорошо в документах. Ну да. В документах. Ну вот, это как позже индульгенции появились тоже. Индульгенции там уже люди прекрасно понимали, что это был уже расчет. Индульгенция, от латинского «снисходительность, милость». В католичестве полное или частичное прощение грехов, даваемое верующему церковью, а также свидетельство, выданное церковью по случаю отпущения грехов. Индульгенция давалась первоначально при наличии раскаяния, проявляющегося в добрых делах. Позже выработалось учение, что заслуги Христа, Богоматери, святых и мучеников образовали в распоряжении церкви неисчерпаемую сокровищницу сверхдолжных добрых дел, дающих церкви право на предоставление индульгенций. В 1567 году папа Пий V запретил любое предоставление индульгенций, включающее какие-либо денежные расчеты. Вот эта история с Абеляром, с его сомнениями относительно истинности мощей святого Дионисия, да, имела, покушение на святое. Да, покушение на святое. Имело неожиданное продолжение. Эта история докатилась до Рима. И в этот спор, в эту дискуссию горячую и крайне, надо сказать, опасную, включился даже римский папа Иннокентий III. Это уже конец 12-го века. Это конец 12-го начала, да. Конец 12 века. И чтобы снять эту проблему, чтобы решить это противоречие, он отправил своих послов в Афины, где якобы был похоронен тот Дионисий Афинский. А к этому времени Византийская империя была завоевана крестоносцем. Да, была завоевана крестоносцем, совершенно верно. И часть мощей вот того Дионисия были привезены в Рим, потом, собственно, в Париж, и переданы аббатству Сен-Дени. Таким образом, в аббатстве оказались мощи двух Дионисиев, на всякий случай. Дионисия Парижского и Дионисия Афинского. То есть уж кто это, кто-нибудь из них наверняка был бы настоящим. Таким образом, вся история оставалась, и, так сказать, вся традиция оставалась. У меня вопрос такой, возвращаясь к вопросу истории Парижа. Вот он, как бы, потихонечку разрастается, ярмарка делу способствует, ремесла развиваются. А как обстоят дела с другими городами, о которых вы говорили, которые, в свою очередь, тоже могли бы претендовать на роль столиц? Ну, тот же Лион, тот же Лимож, Мец. В каком они состоянии находятся в этот период? В неплохом тоже состоянии. Растут, но... и процветают, или как бы в плане пиара относительно святости они Парижу проигрывают? Долгое время сопротивляется Орлеан. Это резиденция, это как бы любимый город первых капетингов. И в Луарском монастыре святого Бенедикта был похоронен Филипп. Долго сопротивлялся Лан. Лан – столица, ну, там чаще всего были последние каролинги. Прекрасный город на большом холме, расположенный величественный собор. Очень серьезный противник Реймс. Реймс, конечно. Реймским церковным деятелям удалось все-таки отстоять свое, и коронации происходили в Реймсе. И все-таки этим городам не удалось перетянуть на себя вот эти столичные функции. Здесь уже элемент, здесь уже сказывается, потому что это крупный центр. Это действительно святой Дионисий рядом, но также и другие почитаемые святые. Святой Герман, святая Женевьева, святой Марсилий, победитель дракона, которого он здесь загнал в болото совсем недавно. Даже они в большей степени именно были парижскими святыми. Это и некоторое удобство, и выбор королей. И вот с середины XII века короли там все чаще и чаще остаются. А когда Филипп II Август велел замостить город Париж впервые каменными плитами и велел потом, начал строительство этой стены, это уже было ясно, что это город, равного которому нет во всем западном мире, западного христианства. И действительно, в XIII веке становится мегаполис. Если сравнивать с Киевом, Лондоном, другими столицами того времени, кто мог бы претендовать на лидерство по масштабам? Для историков-урбанистов это всегда головная боль. Сколько же людей? Никаких данных нет, все на это смотрят очень там скептически. Но у нас есть для Парижа начало XIV века, у нас есть поочажный список. И вот в 1328 году, еще до чумы, до черной смерти, которая потом, конечно, урежет население, в Париже жило, было в Париже и Сен-Марселе, Сен-Марсель только они брали, большой, правда, пригород, в нем было 61 тысяча очагов. При коэффициенте 4,5, который обычно демографы, мы подходим к полумиллиону. Да, это впечатляет. К четверти миллиона. Считаю, многие говорили, что это невозможно. Вот. Считалось, что там Лондон, там, очень большой город Флоренция, очень большой город Рим, они никто с 100-тысячного рубежа не переступали. Сколько было в Киеве, сказать сложно. Ну, все дальше... в 1328, я думаю, маловато. Нет, ну, тогда уже, потому тогда что Батый уже прошел Киев. Гораздо меньше, чем в Париже. Но, с другой стороны, как говорил великий социолог Макс Вебер, знаете, количественные здесь не играют роли, количественные показатели. Дело в том, что были города, конечно, крупнее западноевропейские. Какой-нибудь Каир, китайские города, да какая-нибудь Москва. В XVI веке это очень большой город, как говорили современники, превосходящий Париж. Но это были города, которые в правовом отношении были противопоставлены округе, чего не было в других частях мира. Это был город, имеющий свою корпорацию, свое право городское. Для Макс Вебер подчеркивал именно это, что это городское право. Чем западная цивилизация отличается от всех остальных? Ну, дальше он на этом выстраивает большую теорию. Право, конечно, правом, но еще очень большую роль играли вот эти вот складывания корпоративного духа, играли эти святые, играли покровители города. Впрочем, они были, конечно, и в других регионах, не только в Западной Европе. Ну, тут, я думаю, надо еще поговорить об экономике Парижа, как она развивалась. Понятно, что расположение на Сене, как и большинство протогородов древних цивилизаций и цивилизаций Средневековья, когда с дорогами было еще не особенно так, чтобы, слава богу, водные коммуникации играли огромную роль. Вот что, куда возили, чем торговали, насколько успешно? У нас есть блестящий источник, это житие святого Дионисия, начало XIV века. Уже выполнено при Филиппе Красивом, где наверху большие фигуры святых и вся его история, а внизу идет жизнь Парижа. Река, мосты. И там мы видим всю эту торговлю, что возили, кто шел по мосту, платил пошлину. Скот гнали сухим путем, по реке везли зерно, вино, и там видно, как даже снимают пробы, вот, рыбу с севера, селедки гнали. Париж, вот сейчас, если говорить о преимуществах Парижа, Париж лежит на пересечении, действительно, на важной артерии, ну, другие города тоже на Сене стоят, и рядом очень плодородная округа, плоскогорье Босс, между Парижем и Шартром, который, как писал Франсуа Рабле, образовал следующим образом. Когда Гаргантюа ехал из своего родного города в Париж учиться в университете на своей гигантской кобыле, кобылу начали кусать слепни, она била хвостом и выкосила все леса. И так образовалась плата Босс. То, что Париж был важным таким перевалочным центром между севером и югом, тоже играло свою роль, потому что в Париже многое оседало, в том числе и продуктов. Ну, помимо продуктов, я так полагаю, там оседали еще таможенные пошлины. Доходы – это отдельная история. Конечно, в это время всякий крупный город жил во многом за счет этого тоже, естественно. Плюс, конечно, нельзя забывать то, что Париж все-таки продолжал оставаться важным центром паломничества, и в частности, монастырь Сен-Дени. Да, естественно. Вот, то есть, видимо, все это в комплексе позволяло Парижу выживать. Трудно сказать, насколько это было хорошо. Разные были времена, разные. И голод – это было частое явление, даже в относительно благополучное время. Ну и плюс всякие эпидемии и прочее. То есть, видимо, вот уровень населения, он не был всегда стабильным. Он примерно раз в столетие сокращался существенно. И пока, так сказать, вот этот рост происходил, вот какие-то ресурсы можно было накапливать. А какие ремесла развивались в это время? Активно. Давайте вернемся к заставке. Заставки кораблик. Угу. Париж считается детище сены. И действительно сена давала Парижу все. И Париж основали торговцы по сене, оптовые торговцы, которые, ну, они основали корпорацию. Это была первая корпорация, которые и были отцами города. В 12 веке Людовик VII им дал первую привилегию, право самоуправления, право существовать. И они жили за счет, конечно, прежде всего за счет этой дальней торговли. Людовик VII, французский король с 1137 года, из династии Капетингов. Людовик VII стал одним из предводителей Второго крестового похода. В 1152 году Людовик VII расторг брак с Элеонорой Аквитанской. Это событие привело к временной утрате Франции Аквитании, отошедшей к Англии, и положило начало длительной борьбе между французскими и английскими королями за французские территории. Еще немаловажная деталь. Париж – это форпост виноделия. Дальше на север уже вина нет. Сейчас в Париже мало вы увидите виноградников, но на горе Мучеников, на Монмартре, есть виноградник. Это вино стоит очень дорого, идет с аукциона, говорят, гадость жуткая. Но не знаю, не пробовал. Вино плохое, но важно, что вот... Ну да, пиар зато хороший. Тогда это было последнее. Это была граница винного региона. И торговля вином, конечно же, важнейшая была. И сами возделывали горожане и торговали. Из Бургундии, из Шампани шло вино, с юга, оно шло на север. Дока. А с севера шла селедка, шло сукно. Хотя и в Париже тоже свои ткани были очень неплохие, но оно шло из Фландрии. Здесь надо понимать, что Париж – это не только крепость, это не только городское образование, но и прилегающие сельскохозяйственные угодья, где, собственно говоря, растился виноград, произрастало зерно, паслись всякие разные коровы, свиньи, овцы и прочее. И огороды. Интересно, фуа-гра тогда баловались или еще не доросли до этого? Судя по всему, нет. Да, все было попроще еще. Были свои лакомства, но это уже дальше. Гастрономические изыски. Это уже немножко проще. Хотя 12 век – это век, когда, в общем, отступают регулярные голодовки. То, что писал Рауль Глобер в XI веке о страшном голоде, о случаях людоедства, 12-13 век в этом отношении были получше. Считается, что климат был неплохой, может быть, поэтому, хотя тоже тут можно сказать. Ну да, относительно. Ели мясо, ели достаточно много. Да, ну и потом это все-таки... А с сыром, как вот в Италии же Пармская область всегда еще, даже с раннего Средневековья, была камнем преткновения. То есть воевали за Пармскую область почему? Из-за пармезана и из-за пармской ветчины, потому что это были колоссальные источники доходов. Это продавалось по всей Европе. Сыр... Ну, такой, конечно, стольких сортов не было, сколько сейчас, естественно. И такую роль он не играл. Он играл роль большую для монахов, потому что нельзя есть мясо, но можно, в отличие от православного монашества, можно есть сыр. И для сборщики, там, где всегда много монастырей, в Париже много монастырей, там нужно много сыра, они собирали. Но это более расцвет сыроварения, это несколько более поздняя эпоха. Это в основном с севера же, оно шло из Нормандии, где были очень хорошие коровы. И высокие, уже было, когда было централизованное государство, были высокие налоги на соль. Поэтому масло, способ консервации молока, это либо масло, либо сыр. Масло очень дорого солить, потому что дорогая соль. А сыр можно... Ну да, он не там, портится. Где налога на соль не было, например, в Британии, там сыров столько никогда не было. Но было хорошее масло. Возвращаясь к кораблику, я так полагаю, в Париже должна была быть хотя бы одна верфь, потому что кораблики, которые плавали в Атлантику, в Париже надо было где-то строить. Было два, было три порта известных. Один старый порт на в Сите и два более новых. Один из них, Сен-Жермен-д'Оксеруа, назывался он Эколь, школа. На самом деле никакая не школа, а скала, лестница. И они потом играли. Я проходил школу, там многие сатирические, среди там бендюжников и крючников города Парижа. Это мои классы, потому что это игра слов. На высоком берегу и там спускались. Но главный порт, и там были действительно верфи, и всякие там, ну, условно говоря, судоремонтные предприятия, хотя, конечно, все это было смешно, это все было очень маленького размера. Это Гревская площадь. Это прекрасная речной, песчаная бухта, куда выкатывали сначала корабли, а потом, когда стало не хватать места, стали строить всякие причалы, пристани. Она стала обрастать этим всем. Вот. Огромное количество, вообще мир речников, это особо, у них особые святые были, они всегда в Париже очень сильны. Да и это... по сей день тоже. Да, Мегре почитать, если... Ну, а что Мегре читать? Там. Достаточно выйти в центр города, сколько народу на баржах живет. Ну, это они живут сейчас, потому что они богатые люди, а не потому что они труженики реки. Это понятно. Но это мода. А это тогда мода, были бурлаки, огромное количество бурлаков, были грузчики. Если хотите, первые профсоюзы. Потому что само слово «греф», забастовка французская, оно происходит отсюда. «Греф» – это крупный речной песок. Потому что именно здесь они собирались и говорили, что они будут работать только за определенную плату, а за другую не будут. Сюда приходили вообще все рабочие, которых нанимали. Это вот высокое, это 13 век, уже вот все зафиксировано, этого уже достаточно много. Ну да. Особая философия у них была. И напротив студенты, напротив интеллектуалы. На левом берегу, да, в так называемом латинском квартале, где была Сорбонна, где был очень Почему крупный... Почему латинский? Ну, потому что, потому что, собственно, латынь была языком школы, языком церкви, языком науки. Вот. На левом берегу в этом квартале была Сорбонна, крупнейший центр интеллектуальный. Уже была. Да, в это время. И вот, собственно, это был такой отдельный мир. Отдельный мир, где жили студенты со своими, так сказать, законами, традициями, со своими школами, отношениями. Сорбонна, Парижский университет. История его создания восходит к 1215 году, когда из церковных школ был основан первый в Европе светский университет в составе четырех факультетов – искусств, канонического права, теологии и медицины. В 1257 году был основан в латинском квартале Парижа колледж, названный Сорбонной, по имени его основателя Робера де Сорбонна. В 17 веке произошло фактическое слияние Сорбонны с Парижским университетом, и их названия стали отождествляться. Дальнейшая ступень образования была, определялась какими-то другими специальностями. Ну, вот, это могло быть богословие, да, это был верх. И, конечно, слава Парижа. Это слава Парижа – это богословие, да, потому что, собственно, Сорбонна славилась прежде всего как крупный центр теологии. Ну да, с Жанной д'Арк, опять же, потом отношения неважно сложились в Парижском Это было гораздо позднее, да-да-да, но тем не менее. Студентов было, допустим, 1000 человек. Но на эти 1000 человек нужно как минимум в 6 раз больше людей, которые их обслуживают. Ремесла. И в том числе, конечно, все, что связано с книгами и с книжным делом. Да, безусловно. Вообще нужно иметь в виду, что и Сен-Дени еще с каролинских времен был очень важным таким центром интеллектуальным, помимо того, что это был центр, так сказать, религиозный очень важный. Да? Об этом говорит хотя бы тот факт, что в Сен-Дени была одна из крупнейших в ранее средневековой библиотек, может быть, самая крупная к северу от Альп. А каким образом она сформировалась? Она формировалась разными путями. Какая-то часть рукописей переписывалась, собственно, в скриптории Сен-Дени. Какая-то часть рукописей, то есть книг, манускриптов, дарилась. Причем самыми разными людьми, в том числе и королями. А позднее, так сказать, когда манускрипты стали более доступными, они были у разных людей, так сказать, прежде всего, конечно, из среды знати, то и так сказать, таким путем они тоже попадали. Либо выменивались, либо как-то еще. То есть пути были самые разные. Но факт остается фактом, что это была крупнейшая библиотека. Датировка рукописей там, от древнеегипетских условий? Датировка рукописей очень разная. Я не знаю, если там были ли там рукописи, вот, так сказать, древнеегипетские, но то, что там были античные рукописи, это совершенно точно. Папирусы были? Папирусы были, да. Античные, античного времени, конечно. Хотя их было крайне мало, античных папирусов и рукописей до конца VIII века было довольно мало. А начиная с королевского времени очень много, потому что, собственно, в королевскую эпоху происходит рассвет вот такого книжного дела. И это, так сказать, все продолжается и дальше. На самом деле это сохраняется и дальше, и в XI, и в XII, и в XIII веке. И вот Павлович совершенно прав, когда говорит о том, что, так сказать, вот, чтобы содержать этих школяров, точнее их обслуживать, да, обслуживать их нужды, их потребности, нужно было еще огромное количество людей. В том числе людей, которые могли бы переписывать необходимые книги. Потому что книг было мало, книги были дорогие. Но вот таким образом, так сказать, они делали более дешевые варианты на более дешевом материале, писали более небрежно и более быстро. И таким образом, вот, так сказать, расцветала вот эта еще книжная культура, плюс ко всему. Печати не было сохранилась. Еще. Улица пергаменщиков, улица переписчиков, улица иллюминаторов. То есть это все в названиях улиц. Те, кто украшал, да. Но могли обходиться и без украшений, на самом деле, чтобы изготавливать более дешевые. Вопрос о ярмарке Ланди, уже начиная с XIII века, она не могла открыться до того, когда должен был явиться парижский епископ, благословить все это. Парижскому епископу, конечно, очень было обидно, что не парижские епископы имеют доходы здесь. Но символически им дали возможность благословлять, читать проповедь и значит, кропить святой водой ярмарку. Но потом должен был прийти ректор во главе со студентов. Студентов было много, кортеж он на километр как раз растягивался. Последние выходили из ворот, когда первые уже были на Ланди. И там они сначала закупали пергамент. Вот они закупали пергамент для нужд университета, а потом открывалась торговля. Еще одна вот индустрия парижская – это мельницы. Париж был покрыт мельницами, прежде всего водяные мельницы. Везде, где только возможно, они ставили, а потом ветряные пошли. На всех этих высотах стояли ветряки. Почему? Муку перевозить нельзя. Для этого гигантского количества потребителей нужны были мельницы. И мельники, конечно, играли большую роль. Но самые важные люди в Париже были мясники. Они тоже были древнейшая корпорация, боевые такие. Люди, о них ходила дурная слава. Несколько раз они прорывались к власти. Ну, мясники парижские были люди уважаемые, но обделенные немножко престижем, и поэтому иногда отыгрывались. Это была богатейшая корпорация. Ну, мясо ели много, видать. И сейчас едят. И сейчас едят сейчас очень едят, много. Да. Это, кстати, традиция парижская, да. В Париже едят очень много мяса до сих пор. В контексте мясников возникает еще один вопрос. У нас осталось буквально 5 минут. Что представляло большую опасность для Парижа в тот период? Враги внешние или уже, я так полагаю, сформировавшиеся внутри города мафиозные бандформирования? Несмотря когда, я не эпоху. Знаю, насколько они были мафиозными. Ну, то, что бандитами, безусловно. Бандиты, вот, конечно, потому что если есть... Несмотря в какой период, да, вот, на самом деле. Ну, как бы вот в период, когда Париж уже как бы начинал достаточно разрастаться и процветать. Париж, после того, когда он был обнесен стеной, это город мирного времени. Никаких нашествий не было до Столетней войны. Столетняя война заставила парижан врасплох, потому что выяснилось, что уже стены обветшали, ну, 200 лет они перепали. 200 лет, 200 лет, да. Мира. 200 лет. Крупных военных угроз не было. После Филиппа Августа, который действительно объединитель страны, победил императора. Орифлама победила копье, ну, да. Святое копье. Орифлама и гость. Внутри преступность была, конечно же, она была разного рода. Такое скопление народа. Очень сложно было организовать ночную стражу. У нас есть неплохие документы по этому поводу. Как в ночное время, как днем парижский ПРО пытался. Помогали корпорации, это внутренний контроль был. Ну, на своих участках, на своих. Да, да. Париж был центром проституции. Святой Людовик пытался изгнать всех проституток из города. В очередной раз. В очередной раз. В 12 веке соборы их изгоняли. А потом... Это поражение святого Людовика. Много побед одержал. Ничего сделать нельзя было. Кстати говоря, в Париже, это уже, правда, 14 век, был интересный документ. Там девушка работала, проститутка работала с книгой. Uh-huh. Она ходила с книгой под мышкой и заводила знакомство с клириками. С интеллектуалами. Да, не хотите ли вы со мной почитать? Да, и ей суд ей предписал, что, в общем, нельзя такой священный предмет для такого низкого ремесла использовать. Она была наказана, как-то оштрафована за это. Парижская преступность, организованная преступность, это 14-15 век, и у нас об этом много есть документов, есть, ну, есть банды со своим, да, со своим, да, языком. Это уже другая история совсем. Да. Дальше мы уже можем много сказать интересного. Да, ну, к сожалению, наша программа сегодня подошла к концу буквально в двух словах. Какой путь прошел Париж вот за этот период? Начиная с укрепления на Сите, до чего он разросся? Во сколько раз он стал больше к середине XII века? Нет, он стал на два порядка больше. Он стал гигантским городом, а был очень маленьким даже по средневековым временам. Но, собственно, до сих пор же остались фрагменты стен Филиппа Августа в Париже, и можно очень хорошо представить, вот, насколько он вырос, да, к моменту правления Филиппа Августа. Ну, раза, ну, да, может быть, даже больше, чем в два. А фрагменты стены остались, как бы, это раскопы или что-то сохранилось? Нет, нет, остались фрагменты. И то, и другое. Остались прям, есть два или три участка, где есть вот действительно родные стены эпохи Филиппа Августа. Высокие, толстые? Метра, наверное, 3-4 высоты. Ну, сейчас, да, они, конечно, стали, их там срезали, да еще культурный, да, слой немножко нарос. Но они были до 8 метров, до 8 выходили. Метров. Ну, сейчас, конечно, это действительно 3-4 метра. Толстые стены, между ними была забутовка, а потом они... Потом они были обложены камнями. Да. Камнями по хорошей такой строительной технологии, передовой строились они. За неимением внешнего врага это все быстро ветшало, раскупалось, переходило в частные руки, люди раскупали участки стены. Пристраивали там дома к участкам, ну, да, стены, да-да-да. Это все было. Париж прошел большой путь. Но мы что хотели сказать? Что ничего не было предуготовлено заранее, предзаданно. Каждый раз это и случайности, и сознательный выбор каких-то людей. И это хороший пример нам показать в 21 веке, мы к этому возвращаемся, что, может быть, не очень хорошо, ту роль, когда конструируемое прошлое определяет настоящее будущее. Тот, кто владеет прошлым, владеет будущим.